Глава 17. На улице Рус поздоровался с Семёном, но дверь придержал для Маруси в своей машине. Семён вскинул брови, нахмурился. Рустам решил, что скрывать ничего не будет. Но Милолика перехватила мужа, заболтала его, отвлекла. А тем временем Рус помог Марусе сесть в машину. Пристегнул ремнём и только потом устроился за рулём. Вечерний город подмигивал огнями. Рус немного поостыл и расслабился, управляя тачкой. И Маруся, кажется, тоже. Села удобнее, постукивала пальцами по коленке в ритм музыки, льющейся из динамиков. И так приятно было на душе у Нагашева от того, что девчонка рядом, что они едут в его клуб, а потом, если терпежа хватит, он её также домой и вернёт. А если не хватит, увезёт к себе. Второй вариант был более предпочтителен, да и слов Рустам на ветер не бросал. Предупредил ведь. Выходит, Маруся выбрала его. На светофоре засмотрелся на волосы Маруси. Да, всё ещё короче, чем хотел бы Рус. Но сегодня они были как-то интересно уложены. Рустаму нравилось. Да ему всё в ней нравилось, без исключения. «Зеленее не будет», — мягко усмехнулась Маруся и кивнула на лобовое стекло. Рус словно очнулся от наваждения. Действительно, тормоз. Зелёный сигнал уже зажёгся, а он, как баран, пялится на Марусю. «Просто ты красивая», — словно обвиняя, проворчал Нагашев и перехватил тонкую ладонь. Маруся уже начала привыкать, что Рустам целует её пальцы, запястье, ладонь. Перестала удивляться и не выдёргивала руку, если вдруг она оказывалась в плену обжигающих прикосновений. Марусе нравилось то, как бережно смуглые пальцы удерживают её руку. И девушка решила, что хуже уже не будет. Взяла и сцепила их руки в замок. Её хрупкая ладошка тут же утонула в его смуглой, а Маруся принялась осторожно поглаживать кожу круговыми движениями. И да. Ей понравилось, как Рус сперва застыл, потом повернул голову и впился взглядом в её улыбку. «Вечер будет интересным», — так подумалась заверенной. Но менять она ничего бы не стала. Рустам такой, какой есть. И нравился ей именно таким. В клубе было шумно и многолюдно. Но Рустам привёл их в отдельную кабинку со стеклянной стеной, выходившей на танцевальную зону. Здесь были установлены диваны, столик и небольшой бар. Мила и Семён заняли один из кожаных диванов. Маруся замешкалась, выбирая между креслом и вторым диваном. Выбрать кресло? Тогда Рустам не сможет сесть рядом. Разместиться на диване? Слишком палевно, как сказал бы Сёма. Вот Маруся и замерла в нерешительности. Хотя раньше не заморочилась бы на этот счёт. Рустам не успел войти в кабинку. В коридоре его перехватила Ирина, которая так не понравилась Марусе в первую встречу. Но заверенно предпочла не реагировать на дамочку. А через распахнутые двери Маруся прекрасно видела всё, что происходит. Администратор Ирина принялась о чём-то долго и подробно рассказывать Русу, почти касаясь его своим бюстом. А Рус, наклонив голову, слушал. Пусть Ирина и была выше Маруси, а всё равно значительно уступала Нагашеву в росте. И тому пришлось наклониться, чтобы расслышать слова помощницы. Маруся не слышала, о чём именно говорит женщина Рустаму, но тот, судя по выражению лица, был недоволен. А руки держал в карманах брюк. Через расстёгнутый пиджак просматривалась рубашка. И поза у мужчины была такая, что Маруся как ни пыталась, а взгляд отвести не смогла. Пришлось залпом выпить то, что предлагал официант, появившись с подносом в комнате. Маруся была очень зла на Ирину. Принесённый напиток оказался невероятно крепким, и девушка закашлялась, когда проглотила содержимое бокала. Из-за распахнутых настежь дверей лилась оглушительно громкая музыка. Поэтому Маруся не сразу расслышала, как к ней приблизился Рустам. Он видел, что девчонка подхватила фужер с коньяком и махом проглотила. Потому и отмахнулся от Ирины, готовой поддержать Марусю и похлопать по спине. Алкоголь жёг внутренности. С непривычки Маруся прослезилась, а Нагашев впихнул в её руку стакан с соком. «Не понравился коньяк», — констатировал Рустам с мягкой усмешкой. Маруся фыркнула, а Рустам нехотя признался. «Мне надо дела уладить. 10 минут». «Хорошо, ты же на работе», — пожала плечом Маруся, осушив стакан наполовину. Рус чувствовал, что Семён буравит его затылок тяжёлым взглядом. Но что поделать, если Нагашев ни черта не может с собой поделать? Ещё и Маруся мягко улыбается, вскинув на него свои тёмные, охренительно красивые глаза. «Послать бы эту работу, когда ты здесь», — пробормотал Рустам и заправил прядку за ухо. Хорошо, что разворота плеч хватило, чтобы спрятать девчонку от ненужных зрителей. Но и шило в мешке не утаить. Рус развернулся и вышел из кабинки, его ждала Ирина. Нагашев планировал уладить вопрос максимум 10 минут. И готов был задушить любого, кто отнимет у него хоть минуту лишнего времени.